Стив перестал читать. «Удачный день, Нины. Удачный день». Он оттолкнул стенограмму. Зазвонил телефон. Они с Хью подскочили. Стив бросился на кухню. Хью побежал к параллельному аппарату в кабинете. «Стив Петерсон! Пусть это будет хорошая новость. Пожалуйста!» «Мистер Петерсон, это отец Кеннеди из церкви Святой Моники. Боюсь, что произошло нечто весьма странное». Горло сжалось в комок. «Что именно, падре?» 20 минут назад, когда я поднялся на алтарь, чтобы начать вечернюю мессу, то нашел под дверью маленький пакет. Позвольте мне прочесть, что на нем написано. Немедленно доставьте Стиву Петерсону вопрос жизни и смерти и ваш телефон». «Это что, какая-то шутка?» Руки сразу вспотели, и Стив услышал собственный хриплый голос. «Нет, это не шутка. Это может быть важно. Я сейчас приеду за пакетом, падре, и, пожалуйста, не говорите никому об этом». «Конечно, мистер Петерсон, я подожду вас у себя дома». Когда спустя полчаса Стив вернулся, Хью ждал его с магнитофоном наготове. В мрачном молчании они включили запись. Раздался приглушенный хрип, потом голос Шерон. Стив побледнел, и Хью схватил его за руку. «Сообщение». Она повторяет сообщение, которое похититель дал ей. В чем она была не права? За что он должен ее прощать? Она так неожиданно замолчала, как будто ее оборвали. «Нил! Вот что это за хрипы! Нил задыхается в приступе астмы!» Стив слушал запинающийся голос сына. Шерон заботится о нем. Зачем он упомянул о матери? Почему сейчас? Стив сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев, прижал их к губам, пытаясь держать рыдания, сотрясавшие грудь. Вот и все. Хью протянул руку к магнитофону. «Мы прослушаем запись еще раз». Но не успел он нажать на стоп, как зазвучал еще один голос. Мягкий, ласковый, мелодичный, приглашающий войти. «Как хорошо, что вы пришли. Заходите, заходите». Стив вскочил. На него страшно было смотреть. «Что это?» — закричал Хью. «Кто это?» «О, Боже! Боже, это моя жена! Это Нина!» Глава 30. Хэнк Ламонт припарковал машину перед баром «Мельница» на Фэрфилд-авеню в Карли. Снегопад снова усилился. Резкие порывы ветра швыряли хлопья в лобовое стекло. Сощурив большие голубые глаза, Хэнк вгляделся в плохо освещенный зал. Там было почти пусто. Наверное, из-за непогоды люди сидят по домам, но это даже к лучшему. Проще будет поговорить с барменом, при условии, что тот любитель почесать языком. Он вылез из машины. Боже, ну и холодина. Что за мерзкая погода? Трудно будет следить за машиной Петерсона. Автомобилей на дороге мало, и поэтому каждый бросается в глаза. Хэнк толкнул дверь и вошел в бар. Теплый воздух обволакивал, а ноздри защекотал приятный запах пива и еды. Моргая, чтобы разлепить ресницы от снега, он взглянул на стойку. Всего 4 посетителя. Он не спеша подошел к бару, взгромоздился на табурет и заказал пиво. Потягивая пиво, Хэнк приглядывался к посетителям. Двое смотрели хоккей по телевизору. Хорошо одетый мужчина, с виду преуспевающий бизнесмен, перехватил его взгляд. «Согласитесь, сэр, разумный человек не поедет за 10 миль в такую погоду. Гораздо проще вызвать такси», — начал он. «Вы абсолютно правы, мистер», — горячо поддержал его Хэнк. «Я только что из Петерборо. И точно могу сказать, дороги действительно никуда не годятся». Он глотнул пиво. Бармен вытирал стаканы. «Вы из Петерборо? Я вас там не встречал, верно?» «Да, я просто проезжал мимо, захотел передохнуть. И вспомнил про старого приятеля Билла Люфца. Он тут часто бывает в это время». «Да, Билл здесь почти каждый вечер», — согласился бармен. «Но вам не повезло. Вчера он не приходил, потому что водил жену в кино и ресторан в честь их годовщины. Мы думали, что он ее отвезет и заскочит пропустить стаканчик на ночь, но он так и не появился. Просто удивительно, что его опять нет. Видимо, она ему закатила скандал. А если так, мы об этом узнаем. Верно, Арти?» Другой одинокий посетитель поднял голову от кружки. В одно ухо влетает, в другое вылетает. «Кому нужна эта трепотня?» Хэнк засмеялся. Зачем тогда нужен бар, если не выпускать здесь пары? Один из любителей хоккея выключил телевизор. Никудышная игра, заметил он. Дерьмо, согласился другой. Тут вот приятель Билла Люфца, бармен кивнул на Хэнка. Лес Уоткинс, представился мужчина повыше. Пит Лернер, солгал Хэнк. Джо Рейнольдс, сообщил толстяк. Чем занимаешься, Пит? Поставками водопроводного оборудования в Нью-Хэмпшире. Еду в Нью-Йорк за образцами. Как насчет пива? Я угощаю. Прошел час. Хью узнал, что Лес и Джо торгуют в магазине низких цен на 7-й федеральной трассе. Арти чинит машины. Лысый менеджер Алан Крёгер работает в рекламном агентстве. Многих завсегдатаев не было из-за погоды. Например, Билла Финнелли. Да и Дона Бронигана. Чарли Пинчер обычно заскакивал, но они с женой заняты в труппе самодеятельного театра. Наверное, репетируют новую пьесу. Прибыло такси Крёгера. Лес подвозил Джо, они попросили счет. Арти поднялся. Бармен отмахнулся от его денег. «За мой счет», — сказал он, — «мы будем по тебе скучать». «Точно», — вставил Лес. «Удачи, Арти. Дай знать, как устроишься». «Спасибо. Если дело не пойдет, я вернусь и начну работать у шоу. Он меня все зазывал ездить с ним». «Почему бы и нет?» «Он знает хорошего механика», — согласился Лес. «А куда едете?» — поинтересовался Хэнк. «На Рот-Айленд, в Провиденс». «Жаль, что не успел попрощаться с Биллом», — заметил Джо. Арти цинично рассмеялся. «Рот-Айленд, не Аризона, я вернусь. Ну, пора спать. Хочу завтра двинуться пораньше». Алан Крёгер неопределенно махнул в сторону двери. «Аризона», — протянул он, — «дом пестрой пустыни». «Пестрая пустыня» — одна из достопримечательностей штата Аризона, пустыня, известная цветущими кактусами. Четверо мужчин вышли одновременно, запустив в бар поток холодного воздуха. Хэнк проводил Арти долгим изучающим взглядом. «Что этот Арти? Хороший приятель Билла Люфца?» Бармен покачал головой. «Нет. Любой, у кого нормальный слух, становится приятелем Билла, когда тот пропустит пару стаканов виски. Вы это должны знать. Ребята уже поняли, в чем дело. Дома жена Билла целыми днями капает ему на мозги. Вечером он приходит сюда и капает на мозги всем подряд». «Ясно». Хэнк подтолкнул бармену стакан. «Сам-то выпей». «Не откажусь. Когда народу много, я не пью. Но тут шаром покати. Гнусная сегодня ночка. Прям мурашки по коже. Наверное, у всех так. Этот парень, Томпсон, его мать живет в 2 кварталах от меня». Хэнк сощурился. «Вот что случается, когда ходишь и убиваешь людей». Закинул он пробный шар. Бармен покачал головой. «Мы не верим, что этот парнишка кого-то убил. Конечно, один раз он уже срывался, так что все может быть. Говорят, что самые страшные убийцы с виду обычные люди». «Я тоже это слышал. Знаешь, Билл и его хозяйка живут в том доме, где убили женщину, доме Петерсона». «Да, я знаю. Они это тяжело пережили. Дора Люфтс уже много лет работает на Петерсонов. Билл говорит, что малыш сам как призрак, плачет все время. До сих пор его мучают кошмары». «Тяжело», — согласился Хэнк. «Билл со своей хозяйкой хотят переехать во Флориду, а пока здесь околачиваются. Все ждут, когда отец мальчика снова женится. Он встречается с какой-то журналисткой. Билл говорит, что красивая. Вчера вечером приезжала к ним». «Правда?» «Да, малыш к ней не очень. Боится, что ему хотят мать заменить. Дети все так». «Наверное. Отец редактор в «Событиях». Знаешь, новый журнал, 2 года ему. Кажется, он в него немало вбухал, как вторая закладная на дом. Но сейчас дела у него пошли хорошо. Ну, пора закрываться. Вряд ли кто сегодня появится. Еще выпьешь?» Хэнк подумал. Ему нужна информация. Нельзя терять время. Он поставил стакан, достал бумажник и показал жетон. ФБР. Через час Хэнк вернулся в дом Петерсонов. Посоветовавшись с Хью, позвонил в офис ФБР на Манхэттене, тщательно закрыл дверь кабинета и тихо заговорил в трубку. Хью оказался прав. Билл Люфтс — болтун. За 2 недели все в баре Мельницы знали, что вчера вечером Они с миссис Люфт собирались уходить из дома, что у Петерсона допоздна собрание, и приезжает Шерон Мартин. Бармен дал мне список 10 завсегдатаев, которые всегда общаются с Биллом. Некоторые были сегодня в баре. На вид все нормальные. Можно, однако, проверить некоего Чарли Пинчера. Они с женой играют в любительских спектаклях, может, умеют подделывать голоса, даже если слышали их года 2 назад. Есть еще Арти Таггерт, который завтра уезжает на Род-Айленд. Выглядит безобидным. Два торговца, Лес Уоткинс и Джо Рейнольдс, не стал бы тратить на них время. Вот остальные имена. Зачитав свой список, Хэнк добавил: «И еще. Меньше месяца назад Билл Люфт всему бару рассказал о трастовом фонде Нила. Подслушал разговор Петерсона с его бухгалтером. Так что все в баре и еще бог знает, где об этом осведомлены». «Хорошо. Займусь кассетой. С Джимом Оуэнсом связались?» Он повесил трубку, задумчиво прошелся по гостиной. Хью Тейлор и Стив тихо беседовали. Стив надевал пальто. Было почти 12, и он собирался на встречу с Фоксом. Глава 31. Лалли так расстроилась из-за вторжения в ее комнату, что, встретив Рози, все ей выложила, и тут же об этом пожалела. «Там для меня особенное место», — сбивчиво закончила она. «И что теперь делать, если Рози захочет жить там с ней? Она не может этого позволить, просто не может». Но беспокоилась она напрасно. «Ты ночевала в Синг-Синге?» — недоверчиво переспросила Рози. «Меня туда и палкой не загонишь. Ты же знаешь, как я ненавижу кошек». Конечно, как она не подумала. Рози боится кошек, перейдет на другую сторону улицы, лишь бы не столкнуться с кошкой. «Ну, ты же меня знаешь, я их обожаю. Бедняжки так голодают. Сейчас по тоннелю просто тучами шмыгают». Сгустила краски Лалли, Рози передернулась. «Так что эти двое там устроились. Но я хочу спугнуть женщину, когда он уйдет». Рози задумалась. «А что, если ты ошибешься?» — предположила она. «И он окажется там. Сама же говоришь, что выглядит он странно». «Хуже. А ты не поможешь мне следить за ним?» Рози любила интриги. Она широко улыбнулась, показывая сломанные желтые зубы. «Само собой». Они допили кофе, аккуратно сложили остатки пончиков в пакеты и двинулись на нижний ярус. «Можем долго прождать», — беспокоилась Лалли. «И это не важно. Только вот сегодня дежурит Оллендорф. Он был одним из самых строгих охранников. Не считал, что аборигенам можно слоняться по вокзалу, поэтому всегда гонял их и следил, чтобы они не попрошайничали и не мусорили». Немного нервничая, женщины заняли пост у витрины открытой книги. Время шло. Они ждали терпеливо, почти не двигаясь. Лалли придумала историю на случай, если Оллендорф подойдет к ним. Якобы в Нью-Йорк приезжает ее подруга, и они договорились встретиться именно здесь. Но охранник не обратил на них внимания. У Лалли дрожали руки и ноги. Она уже собиралась предложить Розе бросить дежурство, когда среди пассажиров, поднимающихся от платформы Маунт Вернон, заметила темноволосого типа с одеревенелой походкой. Лалли схватила Розе за руку. «Вот он!» — воскликнула она. «Видишь, идет к лестнице в коричневом пальто и зеленых брюках». Розе прищурилась. «Да, вижу. Сейчас я могу спуститься», — обрадовалась Лалли. Розе засомневалась. «Я бы не рискнула, пока Оллендорф на посту. Он только что на нас смотрел». Но Лалли нелегко было переубедить. Она дождалась, когда Оллендорф ушел на обед, и скользнула вниз к платформе. Началась посадка в поезд на 10 минут первого, так что она не слишком привлекала внимание. Перешла на другую сторону пути и заспешила вниз по пандусу так быстро, насколько позволяли ее артритные колени. Чувствовала она себя неважно, боль переместилась на спину и подошвы, да и все тело сильно ломило. Она не могла дождаться, когда ляжет на кровать и отдохнет. Девчонку она выгонит за пару минут. «Мисси», — скажет она, — «копы не дураки. Они уже собираются арестовать тебя. Шагай отсюда и предупреди своего дружка. Вот и все». Лалли прошла мимо генератора, обогнула сточные трубы. В глубине неподвижно темнел тоннель. Она посмотрела на дверь и счастливо улыбнулась. Еще 8 шаркающих шагов, и она у лестницы. Повесив пакет на одну руку, Лалли порылась в кармане в поисках ключа. Другой рукой она схватилась за поручень и начала взбираться по крутым ступенькам. «И куда это ты собралась, Лалли?» — раздался резкий голос. Она испуганно вскрикнула и чуть не свалилась назад, с трудом восстановив равновесие, медленно обернулась и увидела грозную фигуру охранника Оллендорфа. Значит, он за ней следил, как Рози и предупреждала, просто притворился, что идет на ленч, и заманил ее в ловушку. Она быстро сунула ключ в пакет. Успел ли он заметить? Я спросил, куда ты идешь, Лалли? Рядом гудели генераторы, где-то над головой свистел поезд, подъезжающий к платформе. Лалли продолжала беспомощно молчать, из темного угла неожиданно донеслось шипение и сердитый вой. И Лалли осенила. Кошки! Дрожащей рукой она указала на тощих тварей. Они голодают. Я просто принесла им еду. Как раз собиралась ее достать, она быстро залезла в сумку и вынула смятую салфетку с кусочками пончика. Охранник с отвращением посмотрел на жирную салфетку, но заговорил менее враждебно. «Мне их тоже жаль. Но тебе тут делать нечего. Бросим корм и уходи». Он поднял глаза и задержал взгляд на двери ее комнаты. Сердце Лалли бешено заколотилось. Она наклонилась к кошкам, бросила им жалкие объедки, понаблюдала, как они за них дерутся. «Видите, какие они голодные», — примирительно сказала она. «У вас дома есть кошки, мистер Оллендорф?» Женщина двинулась к выходу, желая, чтобы охранник пошел за ней. Что, если он откроет дверь своим ключом и проверит ее комнату? Если он найдет там девушку, они наверняка сменят замок, может, даже купят навесной. Он постоял, пожал плечами и двинулся за ней. Раньше были, но моя жена охладела к кошкам, с тех пор, как мы потеряли одну, по которой она с ума сходила. Благополучно вернувшись в зал ожидания, Лалли заметила, что сердце по-прежнему бешено колотится. Ну что ж, теперь она ни за что не пойдет туда до полуночи. А в полночь Оллендорф отправится домой. Благодаря удачу и кошек, затеявших драку, она наклонилась над урной и достала выброшенный выпуск People и смятый первый раздел Village Voice. Глава 32. Нил понял, что Шерон ударили. Он не поверил, что она упала сама. Этот человек ее толкнул. Нилу хотелось поговорить с ней, но повязка была слишком тугая, гораздо туже, чем раньше. Ему хотелось сказать Шерон, какая она храбрая, что решилась бороться с этим человеком. Он сам слишком испугался, чтобы драться с ним, когда тот душил маму. Но даже Шерон не настолько сильная, чтобы его одолеть, хотя они почти одного роста. Шерон говорила, что собирается вытащить у него пистолет, и объяснила: «Не бойся, когда я скажу, что брошу тебя. Я тебя не брошу. Но если я добуду пистолет, мы сможем заставить его выпустить нас отсюда. Мы оба ошибались, и только мы можем спасти Рональда Томпсона». У нее был смешной, сдавленный голос, да и у него такой же. Но ему как-то удалось рассказать ей о том, как Сэнди сказал, что он должен был помочь маме, как ему все время снится тот день, и как дети спрашивали его, хочет ли он, чтобы Рональда Томпсона поджарили.